казначей мафии. Поэтов я пригласил без особых проблем. Кого-то позвал Слава Курицын, кому-то позвонил я сам. Забавная ситуация сложилась с Драгомощенко. Он дружил с языковой школой в лице Лин Хеджинян, жил в Питере, там люди особенные. Аркадий отказался ехать в Нью-Йорк через Москву, и мы грубо поругались. «Аркадий Трофимович, из Питера летают только финские авиалинии. Они дорогие, наш бюджет не позволяет». «Да все твой бюджет позволяет», — с неожиданной злостью выпалил Драгомощенко. «В Москву я не поеду. В поездах грабят, убивают. Я не хочу встречаться в аэропорту с этим вашим Ждановым». «Можешь не ехать», — сказал я следом за Аркадием, перейдя на «ты». «От твоих стихов тут никому ни горячо, ни холодно». «Я еду в Нью-Йорк работать», — заорал он. «Обеспечьте мне достойный трансфер. Я известный поэт. Без меня твоя конференция провалится». «Не провалится». «Либо лети из Москвы, либо иди нахуй», — сказал я. «Я пожилой человек, я буду жаловаться», — захрипел Драгомощенко. «Ты отмываешь там деньги мафии и не можешь найти лишних 500 для больного метра отечественного андеграунда». «Жалуйся», — сказал я, — «пиши Ельцину, пиши Клинтону». «Месяц. Ты же из интеллигентской семьи, а грубый, как Жданов. Нас в Сибири вытачивают из одинаковых болванок». Маргарет, сидевшая рядом со мной на кровати, сказала неожиданно мягко: «Поэты капризные, малодушные люди. Купи ему билет из Питера, какая разница? Дороже на 200 баксов. Можно подумать, что для тебя это деньги». Я удивился. Для Фостера в те времена это действительно были деньги, и для меня тоже. Несмотря на то, что я по какой-то причине приобрел репутацию казначея русской мафии, как к этому относиться я не знал, решил, что все, что не делается, к лучшему. Уткнулся в Мэгги и тут же уснул.